Глава 23. Яра. Поток дознавателей от первого до выпускного курса собрались в одной аудитории. Огромное помещение, без окон и какой бы то ни было мебели, кроме старомодных парт и преподавательского стола. На экране развернулась картина моего вчерашнего спасения, точнее, поисков. Спасти похищенную не успели. Объединенная команда нашла место, где был установлен алтарь. Как раз в тот момент, когда появились первые спасители, фигура в балахоне проткнула ножом грудную клетку жертвы. Из легких вырвался свистящий звук. Мои глаза распахнулись, и на незащищенное сознание обвалился весь спектр чужих эмоций, от гнева до черного ужаса. Все, что видели адепты, было иллюзией. Я вместе с артами стояла рядом, под камуфлирующим куполом. Благодаря Салару мои эмоции не выходили за рамки установленных щитов. Наблюдать за собственной смертью было странно. Не жутко, не страшно. Честно говоря, я не ассоциировала себя с девушкой, лежащей на холодном камне, хотя она и была моей точной копией. А еще я знала, зачем эти трое показали это не только адептам, но и мне лично. Салар, Айрон и Гариус надеялись, что, увидев собственную смерть, я соглашусь оставить Академию или в дальнейшем занять какую-нибудь непыльную должность секретаря или кого-нибудь еще. Их план сработал с точностью до наоборот. Я не испугалась. Наоборот, поняла, что попала на Ярс не случайно и займу место не какого-нибудь офисного планктона, а как минимум старшего дознавателя, чтобы никогда больше такого не видеть. Пугало другое — то, что мы с этими мужчинами знакомы всего несколько часов, а они уже спланировали нашу жизнь на десятилетия вперед. В тот момент я готова была спорить, что даже имена для наших детей они уже выбрали. «Профессор!» — раздался низкий голос кого-то из выпускного курса. «Зачем вы нам это показываете?» Гариус щелкнул костяшками пальцев и погасил экран. Мужчина старался не смотреть на меня, но время от времени чувствовала его ревнивый взгляд. Рэйми, да и остальные члены нашей группы сидели слишком близко, будто боялись, что я снова исчезну. Не лучше выглядел Руди. Он, хоть и старался держаться молодцом, то и дело порыкивал. Пожалуй, спокойным оставался только Картен. «Чтобы вы перестали барахтаться в героических фантазиях и поняли, с чем придется столкнуться. Каждая ваша ошибка, каждая минута промедления может стоить жизни, иногда не одной». В аудитории повисла тишина. «А теперь разберем ошибки». «И нет, барон», — Гариус бросил грозный взгляд в сторону мага-второкурсника. «То, что девушка вышла одна на арену, ошибкой не было. Мы не можем следить за каждой женщиной империи». Бледное лицо второкурсника залило алой краской. Он опустил взгляд и сжал кулаки. «Ярослава?» Взгляд Гариуса уперся в мое лицо. «Расскажите, что сделали первым делом, когда оказались в логове похитителя?» «Осмотрелась?» Начала я, попыталась рассмотреть помещение, найти окна и детали, которые могли бы выдать мое местоположение. Сухо отчиталась. А потом попробовала отправить ментальный сигнал с координатами. «Вы же догадались, где вас держат?» «Да, профессор, я примерно догадывалась, где нахожусь». «Кому вы отправили сигнал и почему?» «Сначала Рэйми и Руди. И только назвав их имена, поняла, что нужно было назвать титул и родовые имена барсов. К счастью, никто на это внимания не обратил. С ними мы проводим больше всего времени. Ментальные щиты барсов должны были пропустить сигнал тревоги». Рэйми опустил глаза в пол. Потом попробовала связаться с остальными. Первым курсом, и первым, и четвертым, со всеми, до кого могла дотянуться. Последнее сообщение бросила Картену. «Почему ему, адепт, не принимал участие в ваших поисках?» «Он альфа барсов?» Пожала плечами, мой близкий друг. В обычных операциях по поиску похищенных учитываются показания близких друзей и родственников. Я надеялась, если Картен получит сообщение, оповестит остальных, и это ускорит поиски. Арт одобрительно кивнул и обвел глазами аудиторию. Под тяжелым взглядом Арта все стушевались. «До кого дошел сигнал Ярославы?» — грозно спросил Гариус. «Я хотела верить, что не безнадежна и смогла достучаться хотя бы до кого-нибудь. И каково было удивление, когда и первый, и четвертый курсы синхронно подняли руки. Ну что сказать, вот теперь мне действительно стыдно. Не за себя, за этих неучей. Окажись я и вправду похищенной, конец был бы неутешительным». Разбор полетов продолжался несколько часов. Сначала мы все посмотрели запись поисков чуть ли не в режиме реального времени. Гариус терпеливо комментировал все промахи обеих команд, от мордобоя, который адепты учинили сразу после моего исчезновения, до слишком долгих сборов, когда догадались о месте нахождения алтаря. Из аудитории нас выпустили только к ужину, вымотанных и физически, и морально. Я пыталась запоминать и конспектировать все, что говорил Гариус. К вечеру глаза слезились, на пальцах появились болезненные мозоли, мышцы спины превратились в камень. Хотелось есть и еще больше пить, но Гариус был безжалостен. Если тела высших были к таким вещам приспособлены, то мне, простой девушке, с трудом удавалось держать лицо. Когда профессор жалился и отпустил адептов на ужин, я уже была готова волком выть от усталости. Поднялась на ноги, забросила на плечи рюкзак и услышала короткое, но не терпящее возражений. «Ярослава, задержитесь!» «Я подожду у выхода», — чуть слышно обронил Рейми и нарвался на грозное «не стоит». «Я сам проведу адептку, если та забыла дорогу в столовую». Барсы скрипнули зубами. Все, кроме Картена. Тот коротко кивнул и увел братьев прочь. А я села за первую парту напротив Гариуса. Тот молчал ровно до тех пор, пока не убедился в том, что все ушли, и только потом спросил: «Устала?» «Ты бы ее хоть с каким-нибудь мелким поручением отправил ноги размять». Рядом со мной материализовался Айрон, все тело затекло. «Если Яра решит работать в отделе дознаний, ей придется часами сидеть в засаде без еды, воды и возможности размять ноги. Прости, милая». Впервые за весь день на его лице появилась улыбка. «Это для твоего блага. У меня нет сил на тебя обижаться. Вы меня на ужин пустите?» «Пустим», — улыбнулся Айрон и поцеловал меня в висок. «Просто хотел увидеть тебя». «А где Салар?» Почему-то отсутствие третьего показалось чем-то неправильным. «У ректора». Гариус сел рядом и обнял меня за плечи. «Бюрократия. Сам расскажет, когда вернется». Оперлась на крепкое мужское плечо. Куда-то идти моментально расхотелось, так и сидела бы здесь, вдыхая этот невероятный аромат чего-то свежего и такого родного.